Глава 33. Лето заканчивалось. Трава в прериях пожелтела, вязы и хурма начали одеваться в яркие осенние наряды. Как и в природе, в армии тоже происходили перемены. Президент Джонсон через генерала Гранта приказал генералам Хэнкоку и Шеридану поменяться местами. Хэнкок был подвергнут дисциплинарному взысканию за выходку возле Пауни-Форк, Шеридан – за слишком суровое проведение в жизни принципов реконструкции в 5-м военном округе Нового Орлеана. Он был любимчиком радикалов, но в Вашингтоне ему мало кто благоволил. Шеридан прибыл на равнины с короткой инспекцией, хотя он был в продолжительном отпуске и не собирался полностью принимать командование до конца зимы. Чарльз кое-что знал об этом Янке, окончившем Вестпойнт в 53-м. Ирландец по происхождению, Шеридан был маленького роста и беспрерывно и весьма изобретательно ругался. Он привык воевать. Чарльз думал о том, как смена командования отразится на этой осенней мирной инициативе, которую многие в армии извительно называли «квакерской политикой». Изменилось кое-что и в судьбе крупных компаний. Было очевидно, что Union Pacific в Небраске достигнет сотого меридиана первой, возможно, в октябре. Восточное отделение Union Pacific проиграло состязание, и Чарльз уже слышал, что без работы могут остаться, по крайней мере, 1200 человек. В это число не входила конная вооруженная охрана Хартри, которая сопровождала все пассажирские поезда. Еще Чарльз слышал, что дорога может поменять название на что-то более оригинальное. Упоминалось название «Канзас-Пасифик». Седьмой кавалерийский тоже не обошли значительные перемены. Кастера под стражей отправили в Ливенворт, где он предстал перед трибуналом по обвинениям, выдвинутым одним из его обиженных капитанов, Бобом Уэстом, и комендантом его гарнизона Смитом. В числе многочисленных обвинений самыми серьезными оказались те, в которых говорилось о его самовольной отлучке с форта Уоллес, когда Кастер спешно отправился на поиски своей жены Либи, и о расстреле дезертиров. Чарльз слышал, что мальчик-генерал не сомневался в решении суда и очень много говорил о своей глубокой религиозности. «Что ж», – цинично подумал тогда Чарльз, – «мерзавцы часто начинают прикрываться христианством, когда их ловят за руку». Но прежде всего, эта пора года оказалась сопряжена с возможностью больших перемен для армии равнин. Они продолжали выполнять свои ограниченные патрульные обязанности, и тогда, когда большая мирная делегация, не добившись хотя бы одной встречи с северными Сиу, повернула на юг через осенний Канзас, чтобы повторить попытки, на этот раз с южными племенами. В тот день, когда большая группа всадников выезжала из форта Харкер, небо было ярко-лазоревого цвета. Под бравую мелодию флейт и барабанов, игравших марш Гэри Оуэн, 150 кавалеристов 7-го полка покидали гарнизон. За ними следовало подразделение пехотинцев, а потом батарея Би 4-го артиллерийского, которая везла два новых орудия Гатлинга. Чарльз не знал, действительно ли Гатлинги, как о них говорили, способны делать 150 выстрелов в минуту из своих 10 заряженных картечью стволов. Айкбарн сказал, что гатлинги быстро перегреваются, после чего их заклинивает. В 7-м картечнице, как их еще называли, не испытывали. Кастер назвал их бесполезными игрушками, а Смит отказался выдавать снаряды для пробной стрельбы из страха, что военное министерство вычтет их стоимость из его жалования. Члены делегации, сопровождающие их штатские, ехали в повозках полевого госпиталя, в фургонах с парусиновым верхом и высокими колесами. Всего комиссаров было 7. Сенатор от штата Миссури Хендерсон, который внес в Конгресс законопроект о создании этой специальной комиссии, уполномоченный бюро по делам индейцев Тейлор, полковник Сэм Тапан, первый военный, решительно добивавшийся расследования событий в Сент-Крик, генерал Джон Санборн, один из авторов соглашения, подписанного на Малом Арканзасе, щепетильный генерал Альфред Терри, командующий военным округом Северной и Южной Дакоты, и генерал Кристофер Аугур из округа Плат, заменивший Шермана после того, как тот позволил себе несдержанные реплики в адрес комиссии и был отозван в Вашингтон, чтобы держать ответ перед Грантом. Возглавлял комиссию генерал Уильям Харни, крупный седобородый военный, в свое время принимавший участие во многих сражениях с индейцами. Не слишком ли воинственная кампания для создания мира на равнинах? подумал Чарльз, глядя вслед фургонам, направлявшимся на юг, в сторону форта Ларнет. Также комиссию сопровождали губернатор Кроуфорд, сенатор Росс и 12 репортеров с одним фотографом, ехавшие в повозках с провизией, которых всего было 65. Повозки нагрузили ящиками с товарами для обмена, где были ножи, бисер, излишки армейского обмундирования, военные шляпы и сапоги, а еще 3400 старых горнов. Изумительная по своей глупости идея генерала Санборна. Менее мирные дары фургоны тоже везли. Бочонки черного пороха, ящики с охотничьими ружьями, капсюлями, бумажными гильзами. Штатские военные уже перессорились из-за этих даров. Миротворцы из Конгресса твердили, что так они лишь вооружат племена для дальнейшей войны. Другие, и прежде всего генерал Терри, говорили, что нет более ценных и необходимых подарков для кочевых народов, которые охотятся ради пропитания. Чарльз раньше слышал этот классический спор и относился к нему с презрением. «Единственный надежный инструмент мира, — считал он, — это оружие в руках солдата армии Соединенных Штатов». Он смотрел, как фургоны исчезают вдали, и думал о том, с какими именно наглыми индейцами им придется столкнуться. Отряды боевых шаенских обществ продолжали рыскать по Канзасу, поджигая станции дилижансов, нападая на поезда и железнодорожных рабочих. Чарльз не сомневался, что Шрам со своими дружками занимается тем же самым. Но кто-то упорно лгал членам вновь созданной комиссии, что их несколько голосов могут говорить от имени сотен других. Его звали каменным провидцем. Тщедушный старик, он прожил уже 80 зим. В его рту не осталось ни единого зуба, а жидкие волосы напоминали пряди сероватой шерсти. И все же в глазах индейца светилась гордость, и разум не покинул его, как это часто бывает со стариками. Каменным провидцем его прозвали из-за видений, которые явились ему в юности. Когда он уходил подальше от всех, предаваясь постам и молитвам, его взгляд на какое-то время становился расплывчатым, а потом камни разных размеров поднимались с земли в воздух и, проплывая перед ним, по очереди рассказывали о важных вещах. Как и многие природные предметы, камни были священны для шаенов. Они символизировали постоянство, неприходящие жизненные истины, вечность земли и того, кто создал ее из ничего. Видения каменного провидца объяснили ему, что в сравнении с такими небренными ценностями все устремления смертных, вся их любовь и ненависть – это просто стебельки травы, разбросанные ураганом, и также ничего не значат. Вернувшись из уединения, он рассказал совету о своих видениях. Старейшины были потрясены. Этот юноша явно был рожден для того, чтобы прожить особую жизнь. Он получил наказ войти в общество тетивы, один из военных кланов шаенов, члены которого хранили безбрачие и были известны своим необычным поведением, как люди, делающие все наоборот. С равным успехом они могли убивать врагов в сражениях и философствовать о вопросах мира и жизни племени. Так он вошел в общество тетивы и постепенно поднимался все выше. Сначала был тетивой, потом стал во главе своего клана. Когда постарел для сражений, стал вождем деревни, а потом уже совсем в годах – мирным вождем. В октябре 1867 года он разбил свое типи вместе с 2,5 сотнями других, ставших укрытием для 1500 шаенов на западном берегу ручья Medicine Lodge. От этого места было 3 дня пути до земли солнцепоклонников, где белые вожди с ружьями, которые сейчас двигались с севера, собирались договариваться о мире с 5 южными племенами. В 20 милях от места переговоров встали лагерем около 3000 каманчей, кайова, кайова-апачи и арапаха. Они жаждали получить дары – мыло и кривые ножи для обрубки сучьев, оловянные миски и железные сковородки, одеяло и ситец, а заодно и оружие, о котором рассказал Мёрфи, индийский суперинтендант, отправившийся в Канзас впереди большого каравана, чтобы убедить племена явиться на переговоры. Шаены не захотели разбивать лагерь так же близко, как другие племена. Слишком свежи были их воспоминания о Чивингтоне, Сент-Крик и Пауни-Форк. Мирные переговоры начались недалеко от разграничительной линии между Канзасом и индейской территорией. В лагерь шаенов был отправлен специальный эмиссар, чтобы передать просьбу тоже встретиться с белыми вождями. Как и полагается, старейшины собрали совет вождей. «Что ты думаешь об этом, каменный провидец?» спросили его. «Надо идти», — ответил он, — «но не за подарками. Мы должны пойти, потому что безрассудно вести войну, которую нельзя выиграть. Белых слишком много, нас слишком мало. Если мы не научимся жить с ними в мире, нас просто растопчут». Ему было горько произносить такие слова, но он действительно в это верил. Однажды пройдоха Глин, продававший индейцам виски, показал каменному провидцу картинку с изображением какого-то города белых. Это была гравюра с Пятой авеню в Нью-Йорке, вырванная из номера Леслис, но таких подробностей вождь не знал. Он просто прикрыл рот ладонью и во все глаза смотрел на неописуемые чудеса, которые увидел на журнальной странице. Он увидел ряды огромных строений, похожих на крепости. Они высились по обеим сторонам широкой дороги. По самой дороге в обе стороны катили десятки причудливых колясок, запряженных лошадьми, а вокруг толпились сотни пеших людей. Торговец пояснил, что это лишь крошечная часть одной деревни белых и что таких деревень у них сотни. Вот почему каменный провидец, желавший провести свои последние зимы в благоразумии и покое, высказался за примирение. Часть старейшин и в их числе его друг мирный вождь Черный Котел с ним согласились. Военные вожди, среди которых был известный своей храбростью Римский Нос, от мира с белыми отказались, как и большинство более молодых воинов, особенно те, кто стремился занять важные посты в своих военных обществах. Когда каменный провидец обдумывал своевольное поведение этой части своих соплеменников, он с грустью сознавал, что возраст больше не вызывает уважения, а традиционная дисциплина в племени уходит в прошлое. Один из самых грозных молодых воинов, которым так восхищались остальные, при всей своей неоспоримой смелости, без всякой на то нужды, грубо отозвался мнение каменного провидца и поклялся, что лучше умрет, чем покориться белым вождям. Эти слова мужчины, готового воевать, имели особый вес, потому что было уже почти наверняка известно, что будущей весной, при ежегодной реорганизации, его должны были выбрать одним из носителей собачьей веревки, которая на самом деле представляла собой расписанную узорами, расшитую иглами дикобраза и орлиными перьями, широкую полоску из бизоньей кожи длиной около 9 футов с прорезью для головы на одном конце. В клане людей-собак каждый год носителями такого шлейфа становились 4 воинов. Удостоенные этой высокой чести храбрецы надевали награду во время сражений. На другом конце шлейфа либо крепился красный деревянный колышек, либо был сделан более короткий разрез для наконечника копья. Если сражение поворачивало не в пользу индейцев, носитель шлейфа обладал привилегией с помощью копья или колышка пригвоздить себя к земле, сообщая таким образом о своем желании остаться и отдать свою жизнь, чтобы остальные могли спастись. Смерть носителя собачьей веревки была особенной, героической. Ее воспевали в песнях и легендах еще долго после того, как ветер разносил по прериям его истлевшие кости. Мужчина, готовый воевать, и его ровесники говорили более убедительно, чем старики вроде каменного провидца. Поэтому шайены не поехали в долину Медисин-Лодж, в то время как другие великие индейские вожди, большой любитель раскрашивать все в красный цвет сатанг, нацепивший медаль с выбитой на ней головой президента Джеймса Бьюкеннона, вождь Кайова Сатанта, или, как его еще называли, «Белый медведь», который обожал надевать форму офицера артиллерийских войск армии Соединенных Штатов, повели свои делегации на место переговоров, выслушали ласковые слова белых вождей, поставили свои значки на бумаге договора, отбиравшего у них еще часть племенных земель, а потом радовались полученному вознаграждению, состоящему из торговых товаров и оружия. Шайены по-прежнему оставались в стороне, хотя из-за подарков многие уже начинали роптать. На что мужчина, готовый воевать, лишь насмешливо ухмылялся и говорил, что прирожденные права нельзя продать за пару рулонов дешевой материи или пистолеты, которые, как он слышал, даже не стреляют. Опечаленный каменный провидец понял, что его желанию прожить остаток своих зим в мире не суждено сбыться. Тени в октябре становились все длиннее, холодало. А потом, почти в тот день, когда белые вожди уже сворачивали свои огромные шатры, чтобы возвращаться обратно, к основательно вооруженным шайенам прискакал последний эмиссар, чтобы еще раз просить их принять участие в переговорах. Почти целую ночь каменный провидец убеждал свой народ, что они должны согласиться, и в конце концов 400 человек решили ехать, несмотря на насмешки и гнев остальных. К тому же в лагерь белых отправлялось почти 1500 арапаха. Каменный провидец заметно приободрился. По пути к месту мирного совета он старался держаться поближе к своему мудрому другу, черному котлу, и подальше от клана людей-собак, которые в последнюю минуту тоже решили поехать. Для чего? Каменный провидец точно не знал. Разве что они захотели пополнить запасы оружия или, что более вероятно, устроить неприятности. Какое-то время несколько вооруженных до зубов собак ехали рядом с ним, и он слышал, как они хвастливо заявляли, что скоро этих белых ждет веселое представление. Каменный провидец был в своей лучшей индейской одежде, а вот черный котел выбрал для переговоров длинный синий мундир и высокую шляпу, какие носили драгуны армии Соединенных Штатов. На взгляд каменного провидца это было не так оскорбительно, как военная форма некоторых собак вместо их традиционных кожаных рубашек. Награбленные мундиры были продырявлены пулями или копьями, убившими их прежних владельцев. Хуже того, несколько молодых воинов еще и нацепили краденые медали или повесили на шею христианские кресты. В бледном печальном свете угасающего дня шаены добрались до ручья и увидели на другом берегу большие шатры и армейские палатки, фургоны лошадей и огромное скопление людей в синих мундирах. Собаки тут же принялись размахивать копьями и винтовками, завывать и лаять. Несколько из них с грозным видом бросились к ручью. Седобородый глава комиссии вскинул руку, давая знак своим людям. Каменный провидец увидел, как в воздухе сверкнуло сразу множество винтовок, когда воющие индейцы, шумом рассекая воду, побежали через ручей. В последний момент они вдруг остановились и громко захохотали, глядя, как переполошились белые. Седобородый генерал опустил руку. Сам он за все время этого инцидента даже не сдвинулся с места. «Храбрый воин», – подумал каменный провидец. После вечерней еды шаены разбили лагерь рядом с более многочисленной делегацией арапаха. Утром вожди шаенов и арапаха уселись широким полукругом перед главным шатром комиссии. Каменный провидец и другие вожди смотрели на белых вождей, которые сопровождали какие-то странные люди, что-то быстро строчившие в своих блокнотах, и огромное количество солдат в синих мундирах с медными пуговицами, блестевшими так же ярко, как их карабины и револьверы. С помощью переводчика белые вожди представили свои предложения, весьма разумные, как показалось каменному провидцу. «Среди нас есть безнравственные люди, мечтающие нажиться на несчастьях обеих сторон. Эти дурные люди всегда стремятся к войне. Теперь мы понимаем, что именно они прошлой весной обманули генерала Хэнкока». В спокойных речах белых вождей содержалась горькая правда. «Возможно, кто-то из ваших молодых воинов, которым горячая кровь мешает рассуждать здраво, не согласится с вашим желанием заключить с нами мир. Таких людей следует остерегаться. Их советы губительны. Долгая война может иметь только один конец – полное уничтожение индейцев, потому что их слишком мало». Каменный провидец вспомнил картинку с деревней белых, которая до сих пор снилась ему в кошмарных снах, и кивнул черному котлу. Тот кивнул в ответ. Белые вожди мудро перешли к самой неприятной теме. «До тех пор, пока по равнинам бродят бизоны, мы хотим, чтобы вы продолжали охотиться на них, обеспечивая себя, как это было уже оговорено в соглашении на Малом Арканзасе. Но бизонов с каждым годом становится все меньше и меньше, и...» «Я спрашиваю белых вождей, кто в этом виноват?» — раздраженно перебил говорившего каменный провидец. «Наша молодежь переживает, что бизонов стреляют теперь ради забавы, а не для того, чтобы выжить. Вам не нужны бизоны для того, чтобы выживать, как они нужны нам. И что нам делать, если вы крадете их у нас?» Ответ белого вождя огорчил его. «Вместо бизонов у вас будут гурты быков, отары овец и стада свиней, как у белых. Мы не фермеры», – вставая, заявил бизон, один из вождей шаенов. «Мы родились в прерии. Она кормит нас. Вы думали, что делаете нам выгодное предложение, когда везли сюда все эти подарки. Но даже за все подарки мира мы не откажемся вести свою жизнь, которую всегда вели. Не откажемся от своей свободы». Когда белые вожди заговорили о нападениях на поселенцев и железные дороги, им ответил маленький ворон, вождь арапаха. «Это вам надо научить ваших молодых людей в гарнизонах знать свой долг. Там же одни юнцы. Вы должны держать их в узде. Они сами ведут себя так, что напрашиваются на войну». Солдатам в синих мундирах не понравились его слова, и несколько человек даже угрожающе схватились за оружие. Белые вожди успокоили их, и постепенно сварливость индейцев поутихла, а вот желание получить подарки и ружья, наоборот, усилилось. Чтобы соблазнить их, белые вожди сообщили о своих условиях. Арапаха и Шайены должны уйти из Канзаса и вместе с тремя другими южными племенами поселиться на специально отведенной для этого площади 48 тысяч квадратных миль, выделенной на индейской территории. При посредничестве агентов индейского бюро на этой земле вполне могли ужиться 5 племен. Там будут построены дома для врача, агронома, мельника, школьного учителя, кузнеца и других белых людей, необходимых для превращения кочевников в фермеров. Кроме того, индейцы будут получать ежегодное денежное пособие от главного белого вождя. В ответ они должны дать обещание прекратить свои набеги на железные дороги и пути дилижансов в районах Санта-Фе, Смоки-Хилл и долины реки Плат. Они должны дать обещание держаться подальше от Канзаса, хотя им будет разрешено охотиться на бизонов в степях за Арканзасом, пока стада не иссякнут. Но во время охоты им запрещается приближаться более чем на 10 миль к любой дороге или форту. Каменный провидец снова вздохнул. Разве могут несколько человек соглашаться на такие кабальные условия от имени всего народа? Ведь многих влиятельных вождей здесь просто не было. Ни высокого бизона, ни римского носа, ни целебной стрелы, ни большой головы. В конце концов, переговоры все-таки завершились, и горстке вождей пришлось с сожалением смириться с печальной реальностью. Они коснулись пером документа, который им никто не прочитал и не перевел. Далеко не все, кто подписал договор, радовались этому. Бык и медведь, например, яростно прорычал. «Но раз вам всем так этого хочется, и я готов». Он ткнул пером в листок бумаги с такой силой, что пробил дыру. Когда мирный совет, длившийся весь день, почти завершился, и каменный провидец уже слышал нетерпеливый гул насчет подарков, белый вождь Терри вдруг вскочил и указал куда-то рукой. Облако пыли на западе сказало им о том, что к лагерю ручья быстро приближался всадник. Вскоре они его увидели. С упавшим сердцем каменный провидец узнал мужчину, готового воевать. Воин был в полном боевом облачении. В одной руке он держал восьмифутовое копье с блестящим стальным наконечником, другой размахивал трещоткой с бряцающими сухожилиями антилопы. Все его лицо, кроме длинного кривого шрама, было раскрашено красной краской. Не успели солдаты, окружавшие главный шатер, вскинуть ружья, как шрам спрыгнул с лошади и решительно подошел к столу переговоров. Каменный провидец стиснул руки. Волосы упали ему на глаза, как серый занавес. Предзакатный ветер казался холодным, словно уже наступила глубокая зима. Шрам бросил презрительный взгляд на своих собратьев из клана собак, которые сбились в кучу с пристыженным видом. Потом весьма красноречиво посмотрел на сидящих шаенских вождей. После этого он оглядел разложенные на столе бумаги, целый набор превосходных перьев для письма, серебряные чернильницы и быстро заговорил через переводчика. «Этот документ – дело рук дьяволов, которые предали настоящих людей». Одно из названий шаенов внутри племени. Какой прок в обещаниях белого человека? Единственное обещание, которое он сдержал, это обещание украсть наши земли. И какой прок в этих значках, поставленных беззубыми старыми слюнтяями, что сидят здесь? Разве они могут отдавать земли, которые Великий Дух даровал всем настоящим людям? Не могут. И мы, воины великого клана собак, не позволим им сделать это. Мы будем продолжать войну, пока вы все с вашими белыми женщинами и вашими белыми младенцами не умрете. Переговорщики возмущенно закричали и вскочили с мест. Шрам захохотал, довольный их яростью, и прежде чем его успели остановить, сунул копье под стол и перевернул его резким рывком. Бумаги разлетелись, перья посыпались на землю, чернила пролились. Кто-то выстрелил, и один старый арапаха поморщился. Мужчина, готовый воевать, снова расхохотался, потом неторопливо вернулся к своей лошади, вскочил на нее, окинул членов комиссии еще одним насмешливым взглядом, презирая их за трусость, и ускакал. Черный котел закрыл лицо ладонями от стыда и гнева. Каменный провидец почувствовал, как на глаза набежали слезы, но не стал их скрывать. Все вожди казались расстроенными и встревоженными. Один из белых вождей, Тейлор, свирепо взглянул на мужчин, что-то быстро писавших в блокнотах. «Вычеркните это из ваших записей!» – рявкнул он. «Тот, чья газета это опубликует, больше никогда не сможет работать к западу от Миссисипи. Переговоры прошли успешно, так и сообщайте». Да, это было время перемен. Южные шайены вернулись в свои деревни на Симароне, чтобы мирно перезимовать с полученными товарами и оружием в ожидании переезда в новую резервацию. Чарльз услышал о выходке Шрама, когда контингент седьмого вернулся в Форт Харкер. Также он узнал о том, что 3000 шайенов на мирном совете представляли всего 400 человек. Это означало, что почти никаких гарантий выполнения договора со стороны индейцев не было. «Ну и хорошо», – сказал он. В его глазах вспыхнули крошечные искры, похожие на острие ножа, а уголки губ слегка приподнялись. В расписании гастролей театра Трампа тоже произошли изменения. Представление в Форте Харкер неожиданно отменили. «Я слышал, это из-за вашей знакомой», – сказал Чарльзу Барнс. Она узнала, что начальство не разрешит черным присутствовать в зале вместе с белыми. Речь о наших, как вы понимаете. Ваша подруга прислала в гарнизон письмо, где написала, что они с Трампом все обсудили и решили, что гарнизон Харкер может катиться к черту. Так что, если хотите ее повидать, придется вам тащиться в Элсуорт. «В этом вся Уилла», – подумал Чарльз. «Крестовые походы у нее в крови». Это была одна из причин, хотя, возможно, не главная, по которой Чарльз постоянно приказывал себе держаться подальше от этой женщины. А потом вспоминал ее удивительные серебристые волосы, живые лучистые глаза, ее нежные объятия. Он уже знал, что, как выразился Барнс, потащится за ней в Элсуорт, несмотря на последствия. Сент-Луис, 1 ноября, пятница. Досточтимому Браунингу, министру внутренних ресурсов. Прошу вас поздравить президента и всю страну с полным успехом мирной делегации. Переговоры успешно завершились 28 числа, когда южные шайены, последнее воюющее племя в этих местах, тоже подписали договор. На совете присутствовало более 2000 шайенов. Подпись «Тейлор», глава мирной комиссии.